Еще когда я руководил всем электрохозяйством, когда у меня был кабинет размером с хоккейное поле и секретарша, голос Сергея Трофимовича стал мечтательным, когда были у меня 7000 человек в подчинении, паек по категории 4Г. «Не отвлекайтесь», — проговорил маркиз. «Так вот, еще тогда доходили до меня сведения, что якобы есть такая неучтенная трансформаторная подстанция за номером 1313. Я, правда, не верил. Как это может быть? Ну, сами посудите. Ежели нет ее на плане, значит, и в природе не должна она существовать. В природе не должно быть того, что не отражено в технической документации. Это все глупые суеверия, народные предрассудки. Вы же знаете, как некоторые безответственные люди относятся к числу 13. Ну да, в некоторых отелях не присваивают апартаментам 13 номер, а иногда даже 13 этажа нет, 12, а потом сразу 14. Про отели не знаю, гостиничным сектором никогда не руководил, а про эту подстанцию слухи до меня доходили. Что-то вроде летучего голландца, предположил маркиз. Я молодой человек, не верю ни в каких голландцев. Ни летучих, ни ползучих. Также не верю в привидения и прочую мистику. Я молодой человек. Верю исключительно в плановое хозяйство. Но, с другой стороны, вот он ключ. А если есть ключ, значит, должна быть и дверь. А если есть дверь, должна быть и подстанция. Леня признал неоспоримость таких доводов. «А где, по вашим сведениям, располагалась эта ваша призрачная подстанция?» — осведомился он с живейшим интересом. «По непроверенным данным, неподалеку от станции метро Фрунзенская». «И неужели у вас ни разу не возникло желания проверить эти непроверенные данные?» «Молодой человек, на мне была огромная ответственность. 7000 человек в подчинении, одних курьеров, кабинет размером с хоккейное поле. Слышал. И про секретаршу тоже слышал. Так неужели вы думаете, что у меня с моей ответственностью, с огромным фронтом подведомственных мне работ было время заниматься всякой, извините за выражение, мистикой? Ну ладно». — проговорил Леня, поднимаясь. — Раз у вас не было времени, займусь этой мистикой я. — А что ж вы чайку не выпили? — засуетился сторож. — Вот у меня есть и печенье, есть курабье, есть лолита. Вы лично какое предпочитаете? — Я лично предпочитаю откланяться. А чайку мы с вами как-нибудь в другой раз выпьем? Хоть с лолитой, хоть с кончитой. — Ну как же так? — сокрушался хозяин. «Я ведь уже и чай заварил. В другой раз. Устроим вечер воспоминаний. Вы мне расскажете про свою секретаршу размером с хоккейное поле». И Леня вышел из сторожки. На улице он увидел следующую картину. Рыжий сторожевой пес вертелся волчком, время от времени обиженно поскуливая, а Пуи носился вокруг него с оглушительным лаем и наскакивал на рыжего, норовя из-под тишка цапнуть его за хвост. Пока здоровенный пес неловко разворачивался, чтобы схватить наглеца и задать ему трепку, Пуи успевал обижать вокруг и совершить новую атаку или поднырнуть под рыжего и выскочить в безопасном удалении от его грозных челюстей. Пуи! «Безобразник! Что ты тут устраиваешь?» — беззлобно проговорил маркиз и подхватил своего любимца под мышку. Вместе с ним сел в машину. Рыжий пес разразился вслед им обиженным лаем, в котором явственно можно было расслышать. «Ну, погоди, жалкий недомерок! Я еще до тебя доберусь! Скажи спасибо своему хозяину, что он спас тебя от неминуемой расправы!» Пуи выглянул в окно машины и тявкнул в ответ. В его лае прозвучало совсем другое. «Ну что ты так возмущаешься? По-моему, мы отлично поиграли». «Ох, Пуи, ты когда-нибудь доиграешься», — пожурил маркиз четвероногого хулигана. Вырулив на Витебский проспект, он поехал в сторону обводного канала, чтобы отыскать таинственную трансформаторную подстанцию за номером 1313.